ее раскачивающееся тело. Потом он положил крысу под матрас, чтобы мухи не могли до нее добраться. Безвольное тельце он разместил отдельно от еды. Он долго-долго смотрел на крысу и лишь потом опустил матрас, милостиво скрывший ее от глаз Ллойда. «Просто на всякий случай», — прошептал Ллойд Хендрид, окружавший его тишине. Потом он забрался на другой конец койки, подтянул колени к подбородку и застыл в неподвижности. Глава 31. В 22 минуты 9 по часам, висевшим над дверью в кабинете шерифа, свет погас. Ник Андрес читал книжку в бумажной обложке, которую он взял с полки в аптеке. Готический роман об испуганной гувернантке, которая подозревала, что в уединенном поместье, где она должна была учить сыновей красивого хозяина, завелось привидение. Хотя он не дочитал еще и до середины, Ник уже знал, что привидение было на самом деле женой красивого хозяина, запертой где-нибудь на чердаке и сумасшедшей, как мартовский заяц. Когда свет погас, он почувствовал, как сердце затрепетало у него в груди, и услышал исходящий из глубины сознания шепот. Шепот раздавался из того самого места, где прятались в ожидании своего часа посещавшие его по ночам кошмары. «Он пришел за тобой. Сейчас он на улице, на ночных дорогах, на тайных путях, темнокожий человек». Он выронил из рук книжку и вышел на улицу. Остаток дня еще догорал на горизонте, но ночь уже почти наступила. Все фонари погасли. Лампы дневного света в аптеке, которые горели днем и ночью, также потухли. В кабинете была целая коробка свечей, но мысль об этом не слишком-то успокоила Ника. Он стоял и смотрел на запад, немо умоляя свет не оставлять его одного на этом темном кладбище. Но свет не зажигался. Ник вернулся в кабинет и как раз обшаривал одну из полок в поисках нужной коробки, когда дверь позади него шумом распахнулась, и внутрь ввалился Рэй Бут с почерневшим и распухшим лицом и с перстнем, сверкающим у него на пальце. С ночи 22 июня он прятался в лесах недалеко от города. К утру 24-го он почувствовал себя больным. И, наконец, этим вечером голод и боязнь за свою жизнь погнали его обратно в город, где он не нашел никого, кроме этого чертового немого, из-за которого все и произошло. Рэй увидел его, когда тот шел через городскую площадь с таким видом, будто город, в котором Рэй прожил большую часть своей жизни, принадлежит ему одному. Ник стоял спиной к двери и не подозревал о том, что кто-то еще появился в кабинете шерифа Бейкера до тех пор, пока руки не сомкнулись у него на шее. Коробка, которую он только что нашел, выпала у него из рук, и свечи рассыпались по полу. Когда он сумел преодолеть первый приступ ужаса, он уже был наполовину задушен. Он почувствовал внезапную уверенность, что черная тварь из его снова жила. Какой-то бес из адских подвалов преследовал его и схватил за горло сразу же после того, как отключилась электроэнергия. Инстинктивно он попытался оторвать чужие руки от шеи. Он сумел поймать немного воздуха, прежде чем руки снова сомкнулись. Оба они раскачивались в темноте, как танцоры. Рэй Бут чувствовал, как силы его убывают. Если он не кончит немого быстро, то он не кончит его уже никогда. Он сжал тощую шею мальчишки со всей силой, на которую был способен. Ник почувствовал, как мир куда-то проваливается. Боль в горле, которая вначале была очень сильной, теперь стала какой-то отдаленной и почти приятной. Он силой наступил каблуком на ногу Рэю Буту и одновременно толкнул его весом своего тела. Бут был вынужден сделать шаг назад. Одной ногой он наступил на свечку. Она покатилась под ним, и он рухнул на пол, увлекая за собой Ника. В конце концов его руки разжались. Ник откатился в сторону, судорожно ловя ртом воздух. Все вокруг казалось каким-то отдаленным и призрачным, за исключением боли в горле, которая возвращалась медленными тупыми толчками. Глубоко в горле он чувствовал вкус крови. Чей-то массивный силуэт поднимался на ноги. Ник вспомнил о револьвере и схватился за него. Он оказался на месте, но вытащить Ник его не смог. Каким-то образом револьвер застрял в кобуре. Обезумев от страха, Ник дернул за рукоятку изо всех сил. Револьвер подался. Пуля чиркнула ему по бедру и застряла в полу. Силуэт надвигался на него, как смертельный рог. Белые руки нашарили его лицо и надавили большими пальцами ему на глаза. В тусклом свете луны Ник заметил на одном из пальцев пурпурный блеск. Правой рукой он продолжал тащить револьвер из кобуры. Он почти не чувствовал обжигающей боли в бедре. Большой палец Рэя Бута уперся в правый глаз Ника. В голове у него вспыхнула и рассыпалась искрами чудовищная боль. Наконец-то он вытащил револьвер. Мозолистый большой палец Бута резко повернулся по часовой стрелке, а потом в обратном направлении. Ник дико вскрикнул и, прижав револьвер к дряблому боку Рэя Бута, спустил курок. Ник увидел вспышку и мгновение спустя почувствовал запах пороха. Рэй Бут напрягся, а потом обмяк. Ник выбрался из-под тела Бута, зажимая одной рукой изуродованный глаз. Долгое время он лежал на полу, и его горло горело огнем. Казалось, голова его приобрела гигантские размеры, а в виски вкручивались безжалостные шурупы. Наконец он ошарил свечу и зажег ее зажигалкой с письменного стола. В ее слабом желтом свете он увидел распростертое на полу тело Бута лицом вниз. Он был похож на мертвого кита, выбросившегося на берег. Пуля проделала в его рубашке отверстие размером с небольшой блин. Вокруг натекло много крови. Мыча от боли, Ник проковылял в маленькую ванную, все еще зажимая рукой глаз, и посмотрел на себя в зеркало. Он увидел, как кровь сочится у него между пальцев, и неохотно отвел руку. Он не был уверен, но, похоже, теперь он стал не только глухонемым, но и одноглазым. Он вернулся в кабинет и пнул ногой безвольное тело Рэя Бута. «Ты меня изувечил», — сказал он мертвецу. «Сначала мои зубы, а теперь и мой глаз. Ты доволен? Ты бы и два глаза мне выдавил, если б смог, так ведь? И оставил бы меня глухим, немым и слепым в мире мертвых». Он снова пнул Бута ногой и ощутил, как его ботинок тонет в груди мертвого мяса. Ощущение было омерзительным. Потом он подошел к койке, сел на нее и обхватил голову руками. Снаружи по-прежнему было темно. Все огни мира погасли. Глава 32. Долгое время, в течение многих дней, сколько дней, кто знает. Во всяком случае, не мусорный бак, это уж точно. Дональд Мервин Элберт, известный своим школьным друзьям под кличкой «Мусорный бак», бродил по улицам Поутенвилля, штат Индиана, пугаясь голосов в своей голове, уворачиваясь и заслоняя себя руками от камней, которые бросали в него привидения. «Эй, мусорный бак! Эй, мусорный бак, черт тебя побери! Поджег что-нибудь крупное на этой неделе?» «Что сказала старая леди Симпл, когда ты сжег ее пенсионный чек?» «Эй, ведрышко, не хочешь ли прикупить керосина?» «Как тебе понравилась шокотерапия в Тер-От, мусор?» «Мусор! Эй, мусорный бак!» Иногда он понимал, что эти голоса звучат в его воображении, но иногда он громко кричал им, чтобы они перестали, в конце концов осознавая, что единственный существующий голос принадлежит ему. И этот голос возвращался к нему эхом, отразившись от домов и фасадов магазинов, отскакивая от шлакоблочной стены мойки машин Скрубба-Дубба, где он когда-то работал, и где сегодня, 30 июня, он сидел, поедая большой неряшливый сэндвич с арахисовым маслом, студнем, помидорами и горчицей. Только его голос, отражающийся от домовых магазинов, и словно незваный гость, возвращающийся к нему в уши, потому что по непонятной причине Поутенвилль опустел, все куда-то ушли. Но ушли ли они на самом деле? Они всегда утверждали, что он сумасшедший, А это как раз подходящая мысль для сумасшедшего о том, что все ушли из города, и он остался один. Но его взгляд возвращался к нефтяным резервуарам на горизонте, огромным, белым и круглым, словно низкие облака. Они были расположены между Поутенвиллем и дорогой на Гэри и Чикаго, и он знал, что он хочет сделать, и что это отнюдь не сон. Это было ужасно, но это не было сном, и он ничего не мог с собой поделать. Обжег пальцы мусор. «Эй, мусорный бак, разве ты не знаешь, что из-за игр с огнем ты мочишься в постель?» Были ли это сны? Когда-то был жив его отец, и шериф убил его на улице прямо перед методистской церковью. И с этим он должен прожить всю свою жизнь. «Эй, мусорный бак, шериф Грилли пристрелил твоего старика, как бешеную собаку. Ты знаешь об этом, чертов мудак?» Его отец был у Отула, и там произошла какая-то ссора. Тогда Уэндел Элберт выхватил револьвер и убил бармена, а потом пришел домой и убил двух старших братьев мусорного ведра, а заодно и сестру. Да, Уэндел Элберт был странным парнем, с неважным характером, и ум у него произносился задолго до того вечера. Это вам любой скажет. А еще он скажет вам, что яблоко от яблони недалеко падает. Он убил бы и мать, но Салли Элберт с криком выбежала на улицу с 5-летним Дональдом, впоследствии известным под именем мусорного бака. Уэндел Элберт стоял на ступеньках парадного крыльца и стрелял им вслед. Пули визжали и отскакивали от дороги. Во время последнего выстрела дешевый револьвер, купленный им у негра в баре на улице штата Чикаго, взорвался у него в руках. Осколки стерли большую часть его лица. Он побрел по улице, истекая кровью, крича и размахивая остатками дешевого пистолета. В тот самый момент, когда он подошел к методистской церкви, подъехал шериф Грилли на единственной в городе полицейской машине. Он приказал ему немедленно остановиться и бросить оружие. Вместо этого Уэндел Элберт налил на шерифа остатки своего револьвера, и Грилли то ли действительно не заметил, что ствол расщеплен, то ли сделал вид, что не заметил, но так или иначе результат был один. Он разрядил в Уэндела Элберта оба ствола своей двустволки. Он оглянулся вокруг в поисках того, кто прокричал эти слова. «Эй, мусор, еще не сгорел?» Похоже на Карли Йетца или какого-нибудь мальчишку из его компании. Правда, Карли не был больше мальчишкой, как и он сам. Может быть, теперь он станет просто Доном Элбертом, а не мусорным баком. Ведь стал же Карли Йетц Карлом Йетцем, торгующим машинами в фирменном магазине «Крайслер Плимут». Правда, Карл Йетц куда-то делся. Все куда-то делись. И, возможно, теперь для него уже поздно становиться кем-либо. Он уже больше не сидел у стены с крубой дубы. Он уже прошел милю или даже больше по шоссе номер 130 на северо-запад. Поутенвиль теперь расстилался под ним внизу, словно масштабная модель для детской железной дороги. Нефтяные резервуары были теперь всего лишь полумили от него. В одной руке он нес набор инструментов, а в другой — канистру с 5 галлонами бензина. Это было ужасно, но... После смерти Уэндела Элберта Салли Элберт нашла работу в Поутенвильском кафе, и время от времени в первом или втором классе ее единственный оставшийся в живых ребенок Дональд Мервин Элберт стал поджигать чужие мусорные баки, а потом убегать. «Смотрите, девочки, вот идет мусорное ведро, он подожжет ваше платье!» Только когда он перешел в третий класс, взрослые обнаружили, кто это делает. И тогда появился шериф, старина Грилли. И, наверное, так и получилось, что человек, пристреливший его отца у методистской церкви, стал его отчимом. «Эй, Карли, хочешь загадку? Как может твой отец убить твоего отца?» «Не знаю, Питти. А как?» «Я и сам не знаю. Но если ты мусорный бак, то это очень просто. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Теперь он стоял в самом начале, посыпаемый гравием подъездной дороги, и плечи его болели от тяжести набора инструментов и бензина. На воротах была надпись «Нефтяная компания Чири Инкорпорейтед». «Все посетители должны отметиться в конторе. Спасибо». Мусорный бак проскользнул в полуоткрытые ворота. Его голубые глаза не отрывались от тонкой лесенки, обвивающей спиралью ближайший резервуар. В самом низу лесенка была перегорожена цепью, и на цепи висела табличка. «Прохода нет, насосная станция закрыта». Он перешагнул через цепь и пошел вверх. Его мать не должна была выходить замуж за шерифа Грилли. В четвертом классе он стал поджигать почтовые ящики. Именно тогда он сжег пенсионный чек старой миссис Симпл и снова попался. Салли Элберт Грилли впала в истерику при первых же словах ее мужа о том, что мальчика надо послать полечиться в Тер-От. «Ты думаешь, он сумасшедший? Как может десятилетний мальчик сойти с ума? Мне кажется, ты просто хочешь избавиться от него. Ты избавился от его отца, а теперь хочешь избавиться от него». Единственное, что оставалось сделать Грилли, это взять мальчика на поруки, потому что вы не можете послать десятилетнего ребенка в исправительную школу, если, конечно, вы не хотите, чтобы у него существенно увеличился диаметр заднего прохода или чтобы ваша новая жена с вами развелась. Вверх по лестнице. Сталь слегка позванивала у него под ногами. Голоса остались далеко внизу, и никто не мог бросить камень так высоко. Машины на стоянке выглядели как сверкающие детские модельки. Наверху звучал только голос ветра, да еще далекий щебет птиц. Вокруг простирались поля и рощи. Все было зеленым, за исключением голубоватого утреннего тумана. Поднимаясь по стальной спирали, он улыбался и чувствовал себя счастливым. Когда он поднялся на плоскую круглую крышу резервуара, ему показалось, что он добрался до самого неба, и если протянуть руку, то можно ногтями соскрести с небесного свода голубой мел. Он поставил канистру и положил набор инструментов. Теперь отсюда был виден Гэри, так как из его труб не шел больше дым, и воздух очистился. Чикаго был миражом в летней дымке, а далеко на севере виднелся слабый голубой отблеск, который мог оказаться озером Мичиган или плодом разыгравшейся фантазии. Взяв набор инструментов, он подошел к насосному оборудованию и стал приводить его в рабочее состояние. У него было интуитивное понимание техники. Он обращался с ней примерно тем же способом, которым некоторые ученые-идиоты умножали и делили в уме семизначные числа. В этом не было ничего глубокомысленного или познавательного. Он просто позволял глазам блуждать тут и там в течение нескольких секунд, а потом его руки начали двигаться с быстрой и легкой уверенностью. «Эй, мусорный бак, с чего ты решил сжечь церковь? Почему ты не спалил школу?» В пятом классе он устроил пожар в гостиной пустого дома в соседнем городке Сэдли, и дом выгорел дотла. Его отчим, шериф Грилли, был вынужден посадить его в арестантскую камеру, потому что после того, как его побила банда мальчишек, свою руку хотели приложить и взрослые. Что за черт? Если бы не было дождя, мы лишились бы половины города из-за этого огненного жучка. Грилли сказал Салли, что Дональду придется отправиться в Тер-От и пройти обследование. Салли сказала, что уйдет от него, если он так поступит с ее единственным сыном. Но Грилли стоял на своем. Судья подписал ордер, и мусорный бак ненадолго уехал из Поутенвилля. Года на два. А его мать развелась с шерифом. А спустя некоторое время, в том же году, его не переизбрали. И в конце концов Грилли стал работать в Гэри на автоконвейере. Салли навещала мусора каждую неделю и всегда при этом плакала. Среди механизмов возвышалась широкая труба, диаметром более 2 футов. Она предназначалась исключительно для отвода паров. Но так как резервуар был до предела заполнен неочищенным бензином, через край перелилось немного горючей жидкости. Глаза у мусорного бака заблестели. Ему даже не понадобится принесенный с собой бензин. С воплем «Сбросить бомбы!» он швырнул канистру вниз. Потом он опять повернулся к трубе и посмотрел на сверкающие лужицы вокруг. Из кармана он вынул коробок спичек. На коробке была реклама, сообщавшая, что вы можете изучить любой предмет в заочной школе. «Ля Саль в Чикаго». «Я стою на огромной бомбе», — подумал он. Дрожа от страха и возбуждения, он закрыл глаза. Из Тер-От он вышел, когда ему исполнилось 13. Они не знали, вылечился он или нет, но сказали, что вылечился. Им понадобилась его палата, чтобы засадить туда на 2 года другого чокнутого мальчишку. Мусорный бак отправился домой. Он сильно отстал в школе и, похоже, не мог наверстать упущенное. В Тер-От его лечили шоковой терапией, и когда он вернулся в Полотенвиль, память у него почти совсем пропала. Но, во всяком случае, в течение какого-то времени он больше не устраивал пожаров. Казалось бы, все стало как раньше. Убийца-шериф приделывал фары к доджам в Гэри. Мать вернулась на работу в Поутенвильское кафе. Все было в порядке. За исключением нефтяной компании «Чири». Он часто думал о том, как будут гореть ее резервуары. 3 отдельных взрыва, способных разодрать в клочья твои барабанные перепонки и изжарить глаза в глазницах. 3 столба огня. Отец, сын и святой убийца-шериф, которые будут пылать день и ночь в течение долгих месяцев. А может, они вообще не загорятся? Он это выяснит. Легкий летний ветерок задул 2 первые спички. Справа в луже бензина он увидел перебирающего лапками жука. «Я как этот жук», — подумал он обиженно и удивился. «Что же это за мир такой, где Бог не только запихивает тебя в липкую гадость, как жука в лужу неочищенного бензина, но и оставляет тебя в живых, чтобы ты боролся за свою жизнь в течение долгих часов, а, возможно, дней, или, в его случае, лет». Это был мир, заслуживший, чтобы его сожгли. Он стоял с опущенной головой и ждал, пока ветер утихнет, чтобы зажечь 3-ю спичку. Когда ему исполнилось 16, он с разрешения матери бросил школу. А что вы от них ждали? Они его искалечили там, в Тер-От. Если бы у меня были деньги, я бы подала на них в суд. Они называют это шоковой терапией. «Проклятый электрический стул! Вот как называю это я!» И стал работать на мойке машин с круба дуба. И какое-то время все шло своим чередом. Люди громкими криками подзывали его с углов улиц или из останавливающихся машин, интересуясь, что сказала миссис Симпл. Уже 4 года, как в могиле. Когда он сжег ее пенсионный чек? И намочил ли он постель после того, как сжег тот дом в Сэгли? Голоса постепенно стали призрачными, но камни, вылетавшие из темных аллей и из-за углов улиц, оставались реальными. Однажды кто-то запустил в него полупустой банкой пива из проезжавшей машины. Банка попала ему в лоб, и он упал на колени. Такова была его жизнь. Голоса, время от времени пролетавшие камни, скруба дуба. А во время обеденного перерыва он обычно сидел на том же самом месте, что и сегодня. Ел сэндвич и наблюдал за нефтяными резервуарами Чири, размышляя, как же это все-таки произойдет. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он не оказался в вестибюле методистской церкви с 5-галлонной канистрой бензина, разливая его повсюду, а в особенности на груду старых сборников церковных гимнов в углу. И тогда он остановился и подумал, это плохо, и, наверное, не просто плохо, а еще и глупо. Они поймут, кто это сделал. Они поймут, кто это сделал, даже если это сделал бы кто-нибудь другой. Так он думал, вдыхая запах бензина, и голоса трепыхались и кружились в его голове, словно летучие мыши в башне с привидениями. Потом медленная улыбка появилась на его лице, и он перевернул канистру и побежал с ней в центральный неф, повсюду разливая бензин. Он пробежал весь путь от вестибюля к алтарю, словно жених, опоздавший на свою собственную свадьбу, и настолько нетерпеливый, что начал уже разбрызгивать горячую жидкость, которую стоило бы сохранить для первой брачной ночи. На следующий день его отправили в исправительный центр для мальчиков в Северной Индиане. Уезжая, он заметил 4 тлеющие развалины методистской церкви. И Карли Йетц проорал ему вслед свою эпитафию. «Эй, мусорный бак, с чего ты решил сжечь церковь? Почему ты не спалил школу?» В 17 лет его отправили в тюрьму для несовершеннолетних, а в 18 он попал в тюрьму штата. Сколько он там пробыл? Кто знает. Во всяком случае, не мусорный бак. Это уж точно. Никому в тюрьме не было дела до спаленной им методистской церкви. Там были люди, совершившие куда более серьезные преступления. Убийство, изнасилование, пролом черепа старой библиотекарши. Кое-кто из сокамерников хотел кое-что сделать с ним, а кое-кто, чтобы он с ними кое-что сделал. Он не возражал. Один мужчина с лысой головой сказал, что любит его. «Я люблю тебя, Дональд». И это, во всяком случае, было лучше, чем увертываться от камней. Иногда он думал, что хорошо бы остаться здесь навсегда. Но иногда ночью ему снилась нефтяная компания «Чири», и во сне это всегда был один оглушительный взрыв, за которым следовали 2 других. Со временем ему стали доверять, и когда появилась странная болезнь, его послали помогать в лазарете. Но через несколько дней больных там уже не осталось, потому что все, кто был болен, умерли. Ветерок погладил его по щеке и замер. Он зажег спичку и уронил ее. Она упала в лужицу бензина. Появились языки голубого пламени. Они образовали вокруг обгоревшей спички расширяющуюся корону. Мгновение мусорный бак зачарованно наблюдал за ними. А потом, оглядываясь через плечо, побежал к лестнице. Голубые языки, не более 2 дюймов в высоту, устремились к насосной станции и возвышающейся посреди нее трубе. Борьба жука подошла к концу. Теперь он превратился в обыкновенную почерневшую головешку. «Это может произойти и со мной». Но, похоже, ему этого не хотелось. У него появилась смутная мысль, что теперь в его жизни может возникнуть новая цель, что-нибудь очень великое и возвышенное. Он испугался и побежал вниз по лестнице. Все дальше и дальше вниз, вокруг резервуара, с мыслями о том, когда же, наконец, воспламенятся пары над трубой и как скоро температура станет достаточно высокой для того, чтобы огонь ринулся вниз. Земля становилась все ближе и ближе. Машины на стоянке приобрели свой нормальный размер. Но ему все казалось, что он движется очень медленно, как во сне, что он будет бежать и бежать, но никогда не добежит до конца. Он был рядом с бомбой, и запал был уже подожжен. Наверху раздался внезапный треск, похожий на взрыв 5-дюймового фейерверка 4 июля. Потом он услышал приглушенный лязг, и что-то просвистело мимо него. Это был кусок трубы, абсолютно черный и переплавленный жаром в какую-то новую и бессмысленную форму. Когда до земли оставалось футов 25, он не выдержал и, перескочив через перила, спрыгнул вниз. Он содрал с ладони всю кожу, но едва ли почувствовал это. Он был до краев наполнен стонущим, ухмыляющимся ужасом. Он кое-как поднялся и посмотрел наверх. На среднем резервуаре появилась большая шапка желтых волос, и росли они с удивительной скоростью. Взрыв мог произойти в любую секунду. Он побежал. Сломанная кисть правой руки безвольно болталась. Он пересек стоянку, одолел посыпанную гравием широкую подъездную дорогу, пронесся сквозь открытые ворота и выбежал на шоссе номер 130. Он перебежал через шоссе и прыгнул в придорожную канаву, приземлившись на мягкое ложе из мертвых листьев и влажного мха. Раздался взрыв. Звук был таким сильным, что он почувствовал, как его